и ранней зрелости, приводивший в ужас многих и заставлявший всех пресмыкаться перед ним. Он любил ее так, как только один Борджа способен любить другого Борджа. «Умер», — шептала она и не слышала своего шепота. «Умер?» — спрашивала она себя. «Этого не могло быть. Мир не мог быть таким жестоким. Почему меня не было рядом с ним?» — шептала она. «Я бы сумела выходить его. Мне бы удалось его спасти. Но он умирал, а я развлекалась со своим любовником. Умирал, а я не знала об этом». Вновь и вновь она вспоминала свою последнюю встречу с ним. Видела его глаза, чувствовала руки, обнимавшие ее. Тогда он долго держал ее в своих объятиях, как будто не хотел отпускать из той комнаты в Ватиканском дворце, за окнами которого шел густой снег. Улицы были белыми от тех пушистых хлопьев, а у парадного выхода стояли лошади, нетерпеливо бившие копытами и ждавшие, когда закончится их затянувшееся прощание. Последнее прощание. Вернется ли к ней ее прежняя жизнь? Никто не мог утешить ее. Она никого не слушала. Не спала и отказывалась от пищи. Лежала на полу в своей комнате и вспоминала прошлую жизнь. Ее золотистые волосы растрепались. На ней было все то же платье, в каком застал ее Ипполит. Когда приехал Пьетро, служанки вздохнули с облегчением. Больше никто не мог бы ее утешить. Он поднялся к ней и увидел ее неподвижно распростертой на полу. Он опустился на колени и обнял ее за плечи. «Я все знаю», — прошептал он, — «и приехал, чтобы разделить твое горе». Она даже не повернулась к нему. «Это мое горе», — сказала она, — «и больше ничье. Никто не сможет понять, что оно значит для меня». «Дорогая Лукреция, твой безутешный вид разбивает мое сердце. Неужели ты не видишь, что я страдаю так же глубоко, как и ты?» Она покачала головой. «Оставь меня», — сказала она. «Прошу тебя, оставь. Это все, что ты сможешь для меня сделать». Он снова попытался утешить ее, но Лукреция его уже не слушала. Никто не мог понять глубины ее горя, как никто не понимал и глубины той любви, которую один Борджа питал к другому. Глава 8. Герцогиня Феррарская. Через 2 дня в Меделану приехал Альфонсо. Вид супруги поразил его. Даже ее волосы утратили обычный золотистый блеск. Он тоже пробовал увещевать ее.